Глава 9. Комната снова, как накануне, погрузилась во тьму. Из экрана космоса выплыл тончайший луч света, блестящий как бриллиант, и, повисев секунду-другую в центре комнаты, начал рисовать в воздухе только на этот раз не окно, а что-то другое. Луч провел вертикаль от пола вверх, затем повернул, начертил горизонталь и снова опустился на пол. «Космос нарисовал дверь», — догадался Джордж. «Не просто нарисовал», — высокомерно поправил Космос. «Нарисовать всякий может, и это не просто дверь. Я создал для вас особый вход, портал. Он ведет в...» «Стоп, Космос», — перебила Аня. Она снова надела свой шлем и говорила теперь через микрофон. Получался тот самый странный голос, который так напугал Ринга и его дружков. «Пускай Джордж сам откроет портал!» Джордж наконец-то натянул на себя громоздкий белый скафандр и стеклянный шлем. На спине располагался кислородный баллон, из него тянулась трубка подачи кислорода. Джордж надел тяжелые башмаки и перчатки, которые кинула ему Аня, шагнул вперед и с опаской толкнул дверь. Она распахнулась. Их взглядом открылось бескрайнее пространство, заполненное сотнями крошечных огоньков, звезд. Одна из них была гораздо крупнее и ярче остальных. «Ого!» — воскликнул Джордж в собственный микрофон. Рождение и смерть звезды он смотрел через окно. На сей раз между ним и Вселенной не было никаких преград. Казалось, стоит переступить через порог, и ты уже там. Но там это где? Где он окажется, сделав этот крошечный шажок? А где? Что? Как? Джордж совсем растерялся. «Видишь, вон ту звезду, самую яркую», — донесся голос Космоса. «Это солнце, наше солнце. Оно выглядит меньше, чем днем на небе. За этой дверью находится точка, которая гораздо дальше от солнца, чем планета Земля. И сюда сейчас прилетит большая комета, потому-то я и выбрал для вас это место. Через несколько минут вы ее увидите». «Пожалуйста, отойдите от двери на пару шагов!» Джордж попятился, но стоявшая рядом Аня схватила его за скафандр и снова притянула к порталу. «Внимание! Будьте осторожны! Приближается комета!» — сказал Космос, словно объявляя на вокзале о прибытии поезда. «Пожалуйста, держитесь подальше от двери! Комета движется на большой скорости!» Аня ткнула Джорджа под ребра и ногой указала на портал. «Пожалуйста, держитесь подальше от двери!» — повторил Космос. «На счет три!» — одними губами прошептала Аня и подняла один палец. Джордж видел сквозь портал, что прямо на них несется огромный камень, намного больше того, который накануне врезался в окно. «Комета следует без остановок», — продолжал Космос, — «через всю нашу Солнечную систему и далее». Аня выпрямила второй палец, что означало два. Серовато-белый камень приближался. «Время в пути приблизительно 184 года», — вещал Космос. «С остановками на станциях. Сатурн, Юпитер, Марс, Земля и Солнце. На обратном пути комета остановится также на станциях Нептун и Плутон. Станция Плутон в настоящее время не функционирует в качестве планеты». «Милый, хороший мой Космос, когда мы окажемся на комете, ты ее ускоришь, ладно? Иначе у нас целые годы уйдут на то, чтобы посмотреть планеты». Не дожидаясь ответа Космоса, Аня с криком «Три!» схватила Джорджа за руку и одним прыжком втянула за собой в портал. До Джорджа донесся голос космоса, еле слышный издалека, будто за миллионы километров. «Не прыгайте! Опасно! Назад!» А затем наступила тишина. Плутон. До августа 2006 года считалось, что вокруг Солнца вращаются 9 планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Все эти 9 небесных тел существуют и сейчас, ничуть не изменившись. Однако в августе 2006 года Международный астрономический союз принял решение исключить Плутон из числа планет. Теперь его называют карликовой планетой. Почему же так произошло? Просто изменились представления о том, что такое планета. Теперь, чтобы иметь право называться планетой, небесное тело должно удовлетворять 3 условиям. Первое. Оно должно обращаться по орбите вокруг Солнца. Второе. Оно должно быть достаточно большим для того, чтобы под воздействием силы тяжести приобрести форму, близкую к шару, и сохранять ее. И третье. Обращаясь вокруг Солнца, оно должно притягивать к себе почти все объекты, находящиеся поблизости, чтобы его путь был свободен от других тел. Согласно новому определению, Плутон не может считаться планетой. Обращается ли он вокруг Солнца? Да. Он похож на шар и сохраняет эту форму? Да. Расчистил ли он себе путь вокруг Солнца? Нет. По его орбите летает много разных объектов, а это значит, что в отличие от остальных 8 планет, 3-е условие Плутон не выполняет. Международный астрономический союз ввел дополнительное требование для планет и звезд, кроме Солнца. Небесное тело должно быть достаточно мало, чтобы позже не превратиться в звезду. Планеты, обращающиеся не вокруг Солнца, а вокруг других звезд, называются экзопланетами. Пока удалось открыть 240 экзопланет. Большинство из них во много раз больше Земли. В декабре 2006 года в космос отправили спутник под названием «Корот». Датчики, которыми он оборудован, позволяют обнаруживать экзопланеты гораздо меньшего размера, такие, которые всего в 2 раза больше Земли. Одну такую планету открыли в 2007 году, правда, другим способом. Она получила название Глизе 581S.